Глава 22. Между держаться и все пропало. Кристофер. Твою же мать, оглушая весь двор. Неконтролируемый вопрос настолько молниеносный громко вырвался из церберской пасти, что услышали все. Она услышала. Губы непроизвольно сжимаются в панике. Все взгляды школьного двора устремлены на меня. Замираю, все еще таращась на Робин, которая вцепилась когтями в мою куртку. По ее взгляду понимаю, что сделал что-то ужасное. Пиздец какое дерьмовое. Да, блять. Резкий взгляд на Эйми, которая тоже замерла. И кажется, все поняли, кому была адресована эта грубая шлюха. Она не моргает. Если моргнет, то заплачет. Я вижу этот блеск и проклинаю себя. «What the fuck, Крис? Нахрена ты это сказал? Я же не хотел ее обидеть. Я, черт бы меня побрал!» «Нет, ведет она себя и вправду так, что никуда не годится. Не намерен я подобное терпеть. Но, конечно, я не считаю ее шлюхой. Я...» «Слышь, чмо, ты как назвал мою?» «Это он, тот самый кретин, которого, сука, она поцеловала. Я не дослушиваю, потому что башню у меня срывает на слове «моя». «Какого хера? Я с такой силой отдираю руки Робин от своей куртки, что, возможно, даже сломал ей пальцы». Она вскрикивает и отступает. Мои ноздри раздуваются, и я иду навстречу адскому мордобою. Кулаки через 5 секунд сжимаются на пуховике этого придурка. Встряхиваю его, заглядывая в наглые отбитые глаза. «Тупой мудак какой-то. Сопротивляется, а я рычу. Она не твоя, понял? Хоть пальцем тронешь ее, и я...» Уходит. Эйми даже не попыталась нас остановить. С пустотой в глазах она помчалась прочь от нас. От меня. Блять, отбрасываю пацана и спешу за ней. Я ее никуда не отпускал. И вопреки всей ее неадекватности, как подонок теперь выгляжу я. Догоняю малышку и резко разворачиваю к себе. Она пищит и начинает колотить меня. «Отвали, Кристофер! Отвали!» «И снова я Кристофер?» «Эйми, прости, это вырвалось, ты же...» «Отпусти, сказала! Слышишь, зачем приехал? Ты задолбался своим контролем!» Царапается, шипит, привлекает внимание. Выдыхаю и подхватываю ее на руки. Девушка начинает истерить еще больше. Несу к машине, крепко удерживаю ее шубу на месте. Даже в ней малышка легкая, как перышко. «Не смей! Убери свои руки!» Ставлю ее перед дверцей автомобиля, такая взъерошенная, со скалой маленькой собачки на лице. Даже забавно. Заткнуть бы сейчас ее поцелуем, но все смотрят. «Ты мерзок мне, скотина! Еще раз такое скажешь, сделаешь, и я...» Отрываю дверцу и буквально силой усаживаю сестру. Это не составляет труда, потому что ей никогда не справиться со мной. «Тише, беби! Ты уже достаточно сделала!» Тихо рычу я, засовывая голову в машину. Приближаюсь к ее губам, и она сглатывает, не дышит и затихает. Я пристегиваю ее ремнем безопасности, вдыхая сладкий аромат несносной малышки. Резко отодвигаюсь и закрываю дверцу. Попалась. Оббегаю машину, все еще ловя заинтересованные взгляды. «Шоу окончено!» Все мгновенно начинают тупить взгляды, кроме Робин и этого кретина. И нахрена Эйми с ним связалась? Ей норм, что он даже ничего не сделал, чтобы остановить меня. Но в его же интересах ничего не делать, иначе я ему ноги переломаю. «Блядь, Цербер, ты когда к мордобоям вернулся?» Вспомнил, когда по уши вляпался в Эйми Фрай. Сажусь в машину и быстро завожу двигатель. Отъезжаю, наблюдая боковым зрением, что девушка скрестила руки на груди. Злая и обиженная. Но кроме этого что-то еще. Словно бы нервничает. Вижу, как постукивает ее нога. «Эйми!» — зову ее. «Заткнись!» «Извини, слышишь?» — хмурюсь. «На эмоциях сказал, хоть и не без оснований». «Не без оснований?» — оглушает звонко. «То есть мне померещился этот поцелуй?» Пытаюсь сохранять спокойствие, хотя сердце колотится. «Нет», — фыркает. Тогда моя очередь спрашивать, какого хера? Получилось не сдержанно. Сжимаю руль. Захотелось. И все, блядь. Я же шлюха, нам хочется порой. Фыркает вновь. Раздражает. Как будто бы специально на конфликт выводит. Опять в этой своей дурацкой маске. Знаешь, малышка, очень хочется тебя придушить за подобное. Признаюсь ей честно. Но я не тупой. Ты сделал это специально после своего офигенного сообщения. Не знаю, что в твоей голове творится, но ничего нормального. Так что объясняй сейчас же, что происходит. Стоит мне договорить, и сестра начинает смеяться. Настолько наигранно, что я кривлюсь. Тьфу. Я тебе ничего не должна, Цербер. Уяснил? Приняла такое решение. Цедит сквозь зубы. Считай, что я наигралась. Охереть, конечно. Значит, это была игра, да? Поднимаю брови и облизываю губы, которые пересохли. Не более, отворачивает лицо к окну. Дура. Извините, но ведь правда? Ненормальная истеричка, маленькая засранка, девушка, доводящая меня до адских приступов, блять. Я еще раз спрашиваю Эйми, что случилось. Говорю максимально спокойным голосом, на который я сейчас способен после минуты молчания. «Ошибка случилась», — отвечает, не поворачиваясь ко мне. «У нее под этой маской голос меняется, и поведение, и даже энергетика, твою мать». Но меня все равно режут ее слова. Я не хочу их слышать. Я не должен их слышать. И уж точно я их не заслужил. «Детка, давай поговорим». Все усилия брошены на простой и понятный диалог. Он нам так необходим, Господи. «Я все сказала». Бросает предупреждающий взгляд на меня. «Не стоит утруждаться и ползать у меня в ногах, Цербер. Знаю, что ты к этому привык, но твои слюни мне противны. Так что изволь». Я резко торможу возле нашего дома и кидаюсь на нее. Да, именно набрасываюсь, сжимая в дверцу. Она не может сдвинуться, потому что ремень безопасности сработал. Глаза испуганные, губы приоткрываются. «Противно, значит?» Подхватываю ее одной рукой под талию и прижимаю к себе. «Мой язык в тебе. Это противно, да?» Дышу горячим огнем на ее пухлые губки. «Не представляешь, насколько!» — растерянно шепчет. «Тогда, может, так тебе не будет противно?» Шепчу возле ее шеи, а после прикасаюсь к коже губами. Пытается отстраниться, но у нее не получается. Ощущает, как дрожат мои губы на ее пульсирующей венке. Ее сердцебиение ускоряется. Она реагирует на меня. Ни хера ей не противно, потому что она принимает уже третий микропоцелуй. Глаза плывут, а ее пальцы неосознанно цепляются за мое плечо. «К чему все это, бэби, если нам так хорошо?» Касаюсь носа мочки ее уха. Провожу кончиком и вдыхаю мягкий, такой очаровывающий аромат. «Это тебе хорошо, а мне...» «А ну-ка», — смеюсь тихо, — «противно?» «Да, да», — целую ее в щеку, как самый довольный пес в мире. Столько соблазна в ее ответе, столько самой настоящей правды в ее лжи. Между строк она моя, но я хочу всецело, не хочу подобных игр. Не хочу оказаться в психушке, не хочу оказаться без нее. «Выпусти меня», — с придыханием требует она. Чувствует, что я приближаюсь к ее губам. «Выпусти, Цербер!» — жадно хватает воздухом ртом. «Сейчас накрою ее сладкий ротик, и она все поймет. Выпусти меня, блядь, сейчас же!» Она срывается в последнюю секунду и начинает со всей силы колотить меня. В глазах девушки настоящее безумие. Она сыпет проклятие на меня и царапается, как кошка. Очень дико и отчаянно. Крутит головой в разные стороны и пытается отстегнуть ремень. У нее настоящая паника. Захлебывается в ней и пугает меня тем самым. Конечно, я не буду целовать ее против ее воли. Мое настроение резко сменяется волнением. С ней что-то совершенно не так, даже больше, чем обычно. «Подожди, подожди, я помогу!» Отстегиваю ее. Эйми в прямом смысле задыхается, пытается открыть дверь, но она заблокирована. Я нажимаю на кнопку, и она выскакивает. Спотыкаясь и без оглядки, даже сумочку забыла, бежит в дом, унося прочь от меня свое сердце. Что, блядь, с ней происходит? Эйми. Мне казалось, что я просто отключусь в его объятиях. Его запах, его поцелуи, его слова. Голова закружилась, кислород исчез, и все пропало. Робин была права. Потому что Кристофер Бейкер, кажется, не собирается отступать. Упрямый пес. Залетаю в дом, пытаясь поскорее избавиться от шубы. Мне жарко, я правда не в себе. Вытираю губы, на которых все еще по-настоящему отвратительный поцелуй с Мейсоном. Он пытался засунуть свой язык. Фу. Думала о нем, когда сыпала проклятие на Криса. Это помогало держаться. «Милая, ты уже вернулась?» Кэтлин спешит из гостиной ко мне. А я как раз накрываю на стол, замечая фартук на ней. Брайан приехал на обед, и будет здорово, если мы все вместе опробуем мой новый рецепт. Проголодалась? Женщина снова в своем привычном амплуа. Просто ангел, что спустился с небес. Ненавижу. И с каждым днем кажется все больше. Меня тошнит от ее Брайана. Этот город портит мою жизнь. Господи, я должна держаться. Проваливай. Не церемонюсь с матерью, которая когда-то ею была. Но теперь она выбрала не меня. Женщина краснеет, ей становится неловко. Эйми, я хотела извиниться за... Отводит взгляд. Пощечину. Просто... Нахуй мне ее извинения не нужны. Дверь позади меня громко хлопает. Кэтлин переводит испуганный взгляд на... Ну, конечно, моего брата. Я оглядываюсь и чувствую, что паническая атака начинает вновь подступать. Что в этом доме происходит? Парень сверлит нас звериным взглядом. Все слышал. И мое проваливай, и ее пощечину. Но это... Не твое дело, сплевываю я. И уже собираюсь уходить, когда со второго этажа к нам спускается Брайан. Мое терпение на исходе. Мать раздражает меня, от Брайана тошнит. А от взгляда Кристофера пылает каждая часть моего тела. Я сейчас взорвусь, и это не шутки. «Что за шум?» — с улыбкой спрашивает мужчина. «Кажется, отошел от последней вечеринки». «Дети вернулись, и я думала, что мы все вместе пообедаем», — отвечает Кэтлин раньше Кристофера. «Господи боже, я не собираюсь ни обедать с ними, ни обсуждать эту дурацкую пощечину. Просто оставьте меня все в покое!» «Прекрасная мысль», — приобнимает жену Брайан. «Маман просто светится. Идиотка!» «И чтобы разрядить напряжение, которое сегодня утром возникло...» «Разрядить напряжение? Каким образом?» «Надеюсь, что он сейчас скажет, что передумал идти в мэры. Это, блядь, единственное, что хоть как-то может спасти ситуацию». «Предлагаю нам на этих выходных всем вместе провести время», — продолжает он. «Я пас», — закатываю глаза, перебивая его. «Почему, Эми?» — кажется, искренне удивляется отец Криса. «Приедут мои друзья из Вашингтона. И я подумал, что будет здорово всем вместе уехать на 2 дня в наш комплекс». Мама кивает. «Ну, конечно. Покатаемся на лыжах, попаримся в чане под открытым небом. Офигеть, как я об этом мечтаю. Да в гробу я видала такие развлечения». «Значит, Джонсоны приедут?» — слышу голос за спиной. «Плевать на этих Джонсонов. И на Бейкеров плевать. И на Фрай тоже». «Верно, сынок», — кивает Брайан. «Кстати, с дочерью, так что собирается большая компания». «Отлично. Давно не виделись с Терезой». «Нет, он это не так сказал. Терезой. Вот так он произнес ее имя». Я резко оборачиваюсь к нему. Что это значит? Что их связывало? Его и девку с идиотским именем. Я сжимаю кулаки, потому что у Цербера наглый взгляд. Недовольный и хитрый. Что-то было. Между ним и этой дочкой Джонсонов. Впиваюсь зубами в нижнюю губу, чтобы не разодрать своего брата на месте. Он провоцирует меня. Специально. Это месть такая? Замечательно. Расплываюсь сладкой многообещающей улыбки. Тогда я в деле. С нетерпением жду выходных. И, кстати, приглашу своего парня. Подмигиваю. Кажется, будет интересно.